однако продолжал стоять. «Что ж вы молчите, господа?» — спросил он. И молчание было ему ответом. «А ты не думаешь?» — осторожно поднял хмурые глаза Николай. Он был заинтересован, внимателен. «Что начинается баталия, самая крупная за все эти годы. И Брест-Литовск, и договор с немцами — это вопрос стратегии?» «Да». «Но у каждой стратегии своя цель», — произнес Илья и обратил неприязненно-скептический взгляд на брата. «Какая цель здесь?» «Елена, дай карту, что лежит на столе в библиотеке», — крикнул он племяннице. Карту он положил на стол так, чтобы была видна всем. «Что значит отдать немцам эти земли? Это значит лишить Россию всех самых технически развитых областей, а Германию вооружить всем, чего у нее нет — нефтью, углем, металлом. Отдать немцам эти земли — значит заколотить двери и окна русского государства на запад, то есть все то, что со времени Петра... Я не Кутузов, но я хочу понимать идею, которая эту стратегию движет». В тишине, наступившей тотчас, голос младшего Репнина прозвучал необычно. «Ты сказал Кутузов. А ведь что такое Кутузов для всех, кто помнит историю? Даже для нас, людей невоенных. Я так мыслю. Кутузов есть прежде всего жертва, разумная жертва». «Я этого не понимаю. Может, другие поймут», — бросил Илья. Николай придвинулся к столу и взял карту. «А я объясню», — произнес он и задумался. «Да, разумная жертва, когда армия, а, возможно, и страна, жертвует одним, может быть, очень большим, чтоб спасти еще большее, если хочешь, главное. К чему говорить о дверях и окнах, когда речь идет о самом доме, стоять ему на этой земле или рухнуть?» У Кутузова была дилемма. Положить армию или отдать Москву? Он отдал Москву и сберег армию, выждал момент и погнал Наполеона. «Сберечь армию?» В едва заметных щелках век открыто враждебно блеснули глаза Ильи. «По-моему, больше. Россию?» Сравнение Ленина с Кутузовым. С Кутузовым сравнивался именно Ленин. «Выглядело наивным, — думал Петр, — но в этом сравнении был смысл, здравый смысл. По крайней мере, Репнин мог выразить свое согласие с помощью такого сравнения, и это прозвучало достаточно веско. Он не побоялся сказать об этом брату без обиняков прямо, и это располагало к младшему Репнину». Чичерин, молча слушавший братьев, вдруг забеспокоился. «Я так думаю». Его голос приобрел и большую силу, и большую свободу. «Надо заколотить окна. Заколотить их и законопатить. Придет время, все окна настежь». Поздно вечером Николай Алексеевич и Елена проводили гостей к автомобилю. Снег все еще шел, но ветер стих. Репнин с Чичериным отстали. «О чем они могут говорить?» — думал Петр. «Весьма возможно, что Чичерин сказал о главном. Он просил Репнина быть с ним в хлопотах и надеждах». А рядом шла Елена, и крылья ее бровей были необычно спокойны. Петру хотелось думать, что она могла бы быть хорошим товарищем. И еще, — думал Петр, — смогли бы они стать друзьями? Кира...